Глава третья. Первый улов. Утро начиналось неважно. В правый глаз светило солнце, из левого торчало копье. Конечно, субмарина, громко сказано, но что-то в этом было. Жмых прыгнул вправо и быстро поплыл к берегу, но шансов, если честно, у него было маловато. Над водой был виден лишь край спины. След бурлящей воды и брызг по бокам хребта говорил о немаленькой скорости, сравнимой с небольшой яхтой спортивного класса. Вмиг оценив ситуацию, через 2-3 секунды это перевернет лодку и пообедает содержимым, безуспешно пытающимся уплыть к берегу. Ярослав прикинул свои возможности выжить, да, нулевые. Придется идти ва-банк. Мгновенно перехватив топорик поудобнее, он вскочил на корму и принялся ждать удобного момента. 2-1. Берегись, сука! Прыгнуть он не успел. Тварь, чья голова, вылезшая на поверхность, говорила о рептилоидной основе мутации, раскрыла огромную пасть. Славик, надеявшийся прыгнуть и расколоть споровый мешок с одного маху, просчитался. Мля, а сколько надежд было! Мутант просто проглотил Ярослава вместе с железной лодкой и всем содержимым. Уровень адреналина в крови зашкаливал. Пережевывать пищу тварь не собиралась. И слава богу! Оценивая объективно свои параметры, рыбник подумал о том, что по принципу питательности он, мелкий человечишка, был ей на один зуб. Едва плавсредство с его единственным пассажиром пересекло границу снаружи монстра внутри монстра, Ярослав почувствовал жуткий смрад. Основу букета аромата составляла химическая кислятина. Вкупе с приторно-сладким тошнотворным запахом распадающейся плоти. На огромной скорости, влекомой течением потоков воды, которую чудище заглотило вместе с вкусным обедом, Ярослав коротким замахом глубоко вонзил туристический топорик в небо мутанта, свободной рукой уцепившись за язычок преддверия глотки. Ощущение, как будто находишься в мультфильме. Ей-богу! Но весело почему-то не было. Упершись ногами чуть ниже и поймав немного равновесия, рыбник, рукой в которой был зажат топор, прорубил в тканях мутанта небольшой, но глубокий разрез и, кое-как убрав орудие членовредительства за пояс, устойчиво зацепился освободившейся конечностью где-то в глотке твари. Нестерпимо воняло. Дышать становилось все тяжелее. Казалось, с каждым потоком воздуха рабочая поверхность альвеол неумолимо сокращалась. Нужно двигаться, нужно что-то делать. Специалистом по смертоубийству Ярослав не был, но прекрасно представлял себе анатомию человеческого тела. Точнее, анатомию позвоночных существ. Где-то чуть дальше по пищеводу в параллельной плоскости идет позвоночник, а там, где позвоночник, есть костный мозг, повреждение которого чем ближе к голове, тем фатальнее. Твари очень не нравилась крошечка, которая застряла в глотке и не давала сосредоточиться на следующей части мизерного обеда. Мутант делал глотательные движения до тех пор, пока рыбник, помогая себе топориком, шел дальше, исследуя красоту пищеварительного тракта. «Вроде здесь». Подтянувшись, он крепко уперся ногами и одной рукой прорубая себе дорогу в светлое будущее. Топор звякнул. «Нет, здесь кость. Нужно ниже. Или выше». Наконец, найдя точку соприкосновения, рыбник начал медленно, но верно долбить уязвимое место. Он цеплялся как мог, весь в крови и задыхаясь от ядовитых испарений, которые окутывали его раз за разом в унисон с дыханием жадной до мяса твари. Добрался. Все мышцы, в том числе и те, которые служили опорными точками телу, задергались в предсмертной агонии. Вдобавок ко всем радостям на Ярослава потоком вылилось изрядное количество синовиальной жидкости, которая приятными текстурами не обладала. «А теперь дёру. Спасибо тебе, топорик, выручил». Пробираясь через мышечную ткань, но только уже в шее, цепляясь изо всех сил, рыбник почувствовал, что еще немного, и все телодвижения в своей пользе сойдут на нет. Причиной послужил толстый костяной нарост, служивший этой мутировавшей амфибии наружным скелетом. Времени искать стычки пластин не было. Сознание, отравленное жуткими испарениями внутренности монстра, собиралось покинуть вымотанное тело и улететь в далекие дали. Нет, не пойдет. Рыбник бился из последних сил, орудуя топором, словно заправский мясник. Есть. Часть кости подалась, но это только начало. Сквозь щель хлынул свежий воздух. Ничего приятнее в своей жизни до этого момента Славик не вдыхал. Муть в голове прояснилась. Все-таки он смог. И это очень радовало. Ярослав вылез из туши через некоторое время. Его было не узнать. Непонятное существо, все в крови и какой-то слизи, оставляющей за собой дурно пахнущие следы. Рыбник упал на колени, и наконец-то дошло, что он находится на каменистом берегу. Суша. А еще появилось осознание того, что бомжара шизофренией не страдал. На земле таких тварей нет. «Жмых!» В ответ молчание. Запоздало понял, что в Стиксе лучше не орать. Целее будешь. Ладно, спутника нет, но можно подумать о трофеях. В конце концов, он заслужил небольшой бонус. Споровик Ярослав определил сразу и без всякой брезгливости рассек промежуток между зубчиками, запустил туда пятерню, схватил содержимое, вынул зажатый кулак. Не так-то просто это было сделать. Костяные наросты не раздвигались, и он прилично оцарапался. Мутировавшая рептилия едва не сожрала его, и брезговать ценной добычей было бы по меньшей мере не очень умно. Тем более, что хабар был залогом безбедного существования в течение энного количества времени. Ковыряясь в споровом мешке, рыбник отбросил какие-то непонятные нити, опутывающие заветные кругляши. Он аккуратно складывал все плюшки на плоский камень, напоминающий своей формой обеденную тарелку. Ярослав не заметил, как за его спиной из леса появился жмых, удивленно рассматривая человека, изгвазданного в крови и еще чем-то непонятным, но сейчас занимающегося очень важным и полезным делом. Он подошел к рыбнику и всей своей мощью легких гаркнул. «Да мы богаты, братка!» — сказал жмых, оценивая содержимое споровика, недавно убитой Ярославом твари. 4 матовых черных кругляша и 3 перламутровых, 2 черных и 1 красный. «Почему это мы?» Ярослав сощурил глаза. «Монстра убил я». Делиться столь знатной добычей ему не хотелось совсем, но разум подсказывал ему, что убийства людей друг другом происходят в улье в основном на почве жадности, либо личной неприязни. Жмых, хоть и славный парень, крестный как-никак, но ведь не зря одна из христианских заповедей гласит «Не введи в искушение». Да, жадничать сейчас смысла нет. «Я увидел монстра и предупредил. А еще я тебя до стаба доведу и помогу амуницию подобрать недорого и у проверенных поставщиков. И это, можно мне немного этих нитей? Я смотрю, тебе они без надобности». Про нити случайный попутчик ничего не говорил. Забыл? Возможно. Ладно, самое ценное я к рукам прибрал. Ярослав улыбнулся, все еще не собираясь давать понять Жмыху, что тот в доле. Да и вообще, если рассказанная этим бомжарой байка правда, а все к тому идет, пора вытаскивать наружу свою нелицеприятную сущность. Быть приличным человеком – удел мирных граждан. А здесь? Что здесь? Беспредел, ага. Вот и примерим маску отморозка. Хотя бы на время. «И сколько ты хочешь?» «Одной жемчужины мне достаточно. Черный». По Жмыху было видно, что он сам офонарел от своей борзости. На снисходительный кивок рыбника по поводу бесхозных нитей резво прибрал своими граблями все, что плохо лежит. «Две горошины и одна жемчужина черная», — сказал Ярослав. «Но попытаешься мне нож в спину воткнуть или горло перерезать?» Он опять сощурился. «Привяжу тебя вниз головой к еле, повыше, и пущу кровь. Будешь висеть долго и мучительно. Монстры тебя унюхают, но доберется самый ловкий. Ощущения будут незабываемые, поверь». «Не, братка, Жмых не гнилье. Да мне, честно слово, пары горошин с головой. Но от жемчуга отказываться не буду. В стабе спокойно с долгами рассчитаюсь и опять в рейд пойду. Опять же, если доберемся. Оружия у нас как не было, так и нет. А без огнестрела за пределами стабов делать нечего. Верная смерть». «Хватит рассуждать», — прервал монолог Жмых Ярослав. Всю добычу он собрал в металлическую коробочку из-под крючков и закрепил ее в нагрудном кармане своего мокрого рыбацкого жилета, предварительно вывернув содержимое на тот же каменистый берег. «Куда двигаем?» «Нам бы обсохнуть, да тряпки выстирать. На запах крови можно толпу желающих пообедать собрать». «Окей. Сполоснуться мне не помешает». Все процедуры заняли у рыбника немногим больше 5 минут. Он как мог выстирал свои тряпки, окунулся сам и был готов к следующему переходу. «Пошли». «С ногой что?» «Да заросла почти. Крови нет, выполоскалась в реке вся. Ну тогда двигаем, бодрячком». Берег реки был усеян небольшими галышами среднего размера. Кое-где встречались небольшие островки травы, упорно пробивающиеся сквозь булыжники. А ведь не только у людей есть воля к жизни. Идти было не особо приятно. С точки зрения удобства Ярослав бы предпочел старый добрый асфальт. Хоть и не песок, и то радует. В сапогах чавкало, и далеко не майский ветерок холодил тело до зубовного скрежета. Вдобавок дико хотелось есть. Вдоль берега рос все тот же густой и жуткий ельник. Шагать было далеко. Погода стояла так себе, хмуро, свинцовые тучи висели низко над головой. От этого настроение было гадкое, несмотря на хорошую добычу, которую, как уверял Жмых, не всякий рейдер в глаза видел. «Рыбник, слушай, братка, совет тебе хочу дать. Ты пока не поздно. Жемчужину-то одну съешь. Зачем? Она же только для развития дара пригодна. А его у меня пока что нет. Так что жрать нехилые деньги я не собираюсь. В стабах поговаривают, что съевший жемчужину новоиспеченный иммунный приобретает дар, который ему действительно нужен. То есть имеет право выбора? Не совсем. Способность активируется в определенный момент, когда она тебе действительно нужна. А, например, удираешь от бегуна, раз, и у тебя суперскорость. Причем уровень способности не зачаточный, как у всех, а прилично развит. Мне суперскорость не нужна. Это я для примера. Кстати, будь любезен, отдай сейчас мне мою жемчужину. Ярослав, не задавая лишних вопросов, достал коробочку, открыл, взял черную жемчужину и две горошины. Протянул жмыху. «Горох пусть пока у тебя полежит, до стаба доберемся, отдашь. Сейчас он мне без надобности». Он протянул руку и взял перламутровый шарик, посмотрел на него пару секунд и закинул в рот. «Вот теперь мой дар бесполезным быть перестанет». Жмых криво ухмыльнулся. «Спасибо тебе, братка!» «На хлеб не намажешь!» Ярослав остановился ненадолго, сыпая горошины обратно в коробочку, и взял красный шарик. В ладони потеплело. То, что меньше, зачастую самое ценное. Тоже закинул в рот. Через несколько секунд Славик почувствовал маленький костерок, начинающий тлеть где-то в районе желудка. По нутру пронеслась волна жара, согрев промерзшие кости. Может, и повезет получить действительно ценный дар? Лишь бы не мужиков очаровывать. Если девушек нимф просто побаиваются, стараясь не связываться, то мужика завалят, не особо задумываясь. Ярославу такая перспектива улыбалась мало. Жмых заметил. «Это хорошо, что красную съел. В таком деле экономить нельзя». «Я вот все думаю». «О чем?» «Если достать ту тварь и сделать из нее чучело, мне бы пришлось перестраивать дачный дом». Он улыбнулся. Мысль о том, что его коллекцию пополнил еще один трофей, грела душу. «Да, редкий улов. Встречу с водными тварями переживают единицы». «Ты говорил, что на воде безопасно». «Я говорил, относительно безопасно. Такие монстры встречаются редко, их единицы. Почти все элита. Уж не знаю, чем и как они обжираются в местных водоемах. Но факт в том, что конкуренции у них здесь нет». «Обычно элитники очень умные. Даже не пойму, почему эта тварь дала тебе себя завалить?» «Она и не дала. Просто такая голодная была, что разжевать не додумалась. Тебе бы стало легче, если бы она меня сожрала?» «Поверь, через пару секунд мы с тобой были бы в одном желудке». «Да не в этом дело, братка». «Я видел, что с ней что-то не то». Заглотив лодку, она сразу же выбросилась на берег и легла. Как будто ей кто-то хороший кирпич на голову положил. Я даже задумался над таким ее поведением. «Над поведением пусть психиатры думают, а я действительно рад, что целый остался». Топором чиркнул ей нутро уже на автомате, думая, что все бесполезно. «Да и вообще... Не представляю, как ты умудрился элиту одним туристическим топориком зарубить». Жить хотелось, да и топор острый был. Тем более, что другой возможности убить у меня не было. Это ты знаешь, мог и оценить объем поставки. Один хрен, если бы что-то пошло не так, были бы мы с тобой, жмых, на аминокислоты да моносахариды разложены.